Я вот задумала встать сегодня и хоть перейти до креселка, а от креселка к столу и с тобой, любым, сидя вот за тем столом, потрапезовать. Меня, очевидно, грызло-то и держало в постели. Невозможность отомстить врагу терзала мое сердце. А теперь, когда я увидела тебя живым и здоровым, когда хоть узнала, что ты стал на хорошей дороге, и что завтра же ты приведешь мне связанным этого Фальбовского, сердце мое успокоилось, а душа взыграла. Я сразу почувствовала силы. Кликни, голубы, ко мне мою черничку. Пусть она меня опорядит. Пань действительно обедала уже со своим сыном за столом в соседнем покое, куда она дошла при помощи сына и чернички. Прислуживал за столом сам Вицент. Он никому не уступил этой чести и принес еще для радостного дня особенного старого меду, еще прадедовского, тайны хранения которого никому не доверял. Больная отведала тоже столетнего старца и словно воскресла. Глаза ее заискрились огнем, бледные щеки вспыхнули, в речах закипели энергия и сила. Начала она расспрашивать сына о всех подробностях его жизни со времени последней разлуки. Мазепа охотно передавал ей пережитые им впечатления, хотя не все, а про своих спасителей в заброшенном хуторе среди диких степей распространялся он с особым усердием. Он не пожалел ни красок, ни теплоты для описания доблестей, радушия, гостеприимства, милосердия и отцовской любви старого сыча, а особенно ангельской доброты, дивного сердца, природного ума и чарующей красоты его внучки, несравненной Галины. Мазепа рассчитывал, что рассказ его о необыкновенном казачьем заслуженном семействе, последние обстоятельства он старательно подчеркнул, умилит до слез мать. Она пожелает увидеть и обнять поскорее благодетелей, спасших ее сына. Но в расчете он обманулся. Мать действительно была растрогана его рассказом, но спасение от смерти отнесла к милосердию Божию, которая избрала простых людей исполнителями его воли. Так что Галина и Сыч были только слепыми орудиями святых предначертаний. Но, во всяком случае, по ее мнению, и они заслуживали большой награды. «У нас при Трелисах есть отдаленный поселок, большой хутор со всеми удобствами», — заключила пани Мазепина. «Так я его и фундую навеки этой семье». «Да», — тихо промолвил, замявшись Мазепа, «пока, конечно, им там, в дикой степи, одним с калеками лишь очень опасно. Татары и всякий лихой человек». Несмотря на пуховые перины и мягкие подушки, Мазепа, взволнованный впечатлениями дня, не мог уснуть почти всю ночь. И этот наезд, сопровождаемый опасностями, которых он хоть и не боялся, но не ожидал, и состояние здоровья боготворимой им матери, и ее гордое, неподатливое отношение к этой дорогой его сердцу семье, и проснувшаяся с новой остротой тоска по Галине, все это не давало успокоения его нервам и отгоняло от очей сон. На рассвете разбудил его в первой дреме Вицент. Все было готово к отъезду. 100 всадников, хорошо вооруженных, с двумя хоругвями, уже горцевали на породистых лошадях. Мазепа пошел к матери. Она уже сидела, одетая в кресле. «Ну, с Богом, мой сыне!»